Глава 26. Михаил. Смотрю на нее, как завороженный, понимая, что меня могут узнать, но не могу оторвать взгляда. Я уже готов все послать нахрен, схватить Настю прямо из рук ее отца и увести куда подальше, но продолжаю стоять. Осматриваю ее с ног до головы и стараюсь незаметно поправить стояк. У меня, вероятно, сперматоксикоз начинается, потому что я готов наброситься на Настю прямо здесь и сейчас. Замечаю, что она начинает обводить зал взглядом и быстро прячусь в толпе. Мне нужно еще немного времени, чтобы все значимые персоны собрались здесь. Ночью, когда мне пришла информация от Дана, я сам связался с генеральным директором компании ННН, где работает Настя. И был приятно удивлен, что и он нашел очень много интересной информации о внезапно появившемся женихе Анастасии. Я захотел помочь мужику, а вышло, что и здесь меня опередила моя девочка. Но не критично. Ярослав Петрович оказался мужик очень толковый и намного приятнее в общении, чем его юристы. Но и просто так оказался проявиться действие и прямо в лоб спросил, почему я так беспокоюсь о Насте и его компании. Скрывать ничего не стал, но и всего рассказывать тоже. Услышав, что его очень даже устраивает такое положение вещей, понял, что нашел еще одного союзника для сегодняшнего шоу. На телефон приходит сообщение от моего ночбеза. Сегодня он мой основной помощник. Все готово. Все на месте, и видео готово к загрузке. Через сколько начинаем? Готовность 15 минут. Отвечаю на сообщение и, спрятав телефон, замечаю, что Настя уходит куда-то вглубь дома. Спешу за ней, чтобы не потерять из виду, и в последний момент замечаю, как она скрывается за дальней дверью. Подойдя ближе, понимаю, что это туалет. Блин, в доме же не могут быть туалеты, как в общественных местах. Но ответить не успеваю сам себе, как уже поворачиваю ручку и захожу внутрь. Выдыхаю, замечая две кабинки, хотя меня это и удивляет. Ну да ладно, становлюсь в угол, чтобы Настя смогла заметить меня, только когда подойдет к зеркалу. Она, погруженная в свои мысли, выходит из туалета, опирается на умывальник и даже не обращает внимания на меня. Я же замечаю малейшее подергивание ее худеньких плеч. Она похудела, и меня это расстраивает, но сейчас не об этом. Поднимая взгляд и вижу, что она меня заметила. Встречаюсь с ее глазами в зеркале. Вижу в них панику, страх и боль, что вообще происходит, но разбираться буду после. «Ну здравствуй, Анастасия. Теперь ты от меня точно не сбежишь», — говорю охрипшим голосом и вижу, как Настя дергается от моих слов, резко развернувшись. «Значит, не показалось», — шепчет она, а я приближаюсь к ней. «Больше не могу находиться на расстоянии, да и не хочу этого». «Не показалось», — отвечаю согласно. Подхожу вплотную и, прижавшись к Насте, чувствую, что она дрожит. Приподнимаю ее личико за подбородок, всматриваюсь в эти невероятные серые глазки и понимаю, что голова моя начинает подтекать. А ведь это еще не финал. «Медведев, уходи!» — шепчет Настя. Я же вместо ответа склоняюсь к ее губам и просто впиваюсь в них. Сил нет терпеть. Нужна хоть малейшая подзарядка. Чувствую, как Настя хватает меня за лацканы смокинга и рыкаю ей в губы, ощущая, что моя Настенька начинает дрожать сильнее. Вжимаю ее в свое тело, заставляя взвизгнуть. И это мелькает мысль, что нужно тормозить, иначе весь план пойдет на смарку. Но хочу еще немного насладиться этим вкусом. Но вот Настя оказывается другого мнения, и, укусив меня в губы, отодвигается от меня. «Я вообще-то собираюсь стать женой другого, Медведев», — шипит на меня эта фурия. А в глазах огонь горит. «Точно?» — приподнимая бровь, растягивая губы в оскале. «Ты знаешь, Ярослав Петрович сказал мне обратное буквально сегодня». «Что?» — шокированно тянет Настя, а после начинает вырываться из моих объятий. «Отпусти меня, Медведев, немедленно!» — рявкает на меня Настя, но я только сильнее сжимаю ее в объятиях. «Ты что, оглох?» «Милая моя, я и так на голодном пайке с того самого момента, как ты сбежала от меня. Так что я бы не советовал тебе сейчас сильно дергаться в моих руках, а то может произойти конфуз». Одной рукой хватаю Настю за попку, прижимаю к паху и улыбаюсь от шока на ее лице. Когда она понимает всю степень трагедии. Вот и умница. «Медведев, ты идиот. Ты мне все испортишь», — шипит на меня Настя, все не успокаиваясь, но уже не дергается. «Нет, милая, я тебе только дополню все», — отвечаю я на возмущение Насти и снова прижимаюсь к ее губам, только теперь целую аккуратно. «Миша, пожалуйста», — тянет Настя шепотом. «Что, пожалуйста, Настенька?» — спрашиваю так же тихо, замечая, как ее глазки начинают затягиваться поволокой. «Ты уже ждала меня, моя вредная девочка». «Миш!» — Настя утыкается мне в грудь лбом и тяжело вздыхает. Да, я все сделаю, а дальше уже будем идти от остальных водных. Нет уж, строго произношу я, приподнимая ее за подбородок, чтобы смотреть в глаза этой своевольной женщине. Ты уже однажды приняла решение за нас двоих, больше такого не нужно. Никому ничего хорошего это не принесло. Но ты же ходишь, тихо говорит Настя. Хожу. И жив вроде был все это время, да только не жил, говорю я, а у самого голос садится. А я хочу с тобой, Настя. Как тогда, на озере, помнишь? По звездам желания загадывать и жить. Мы слишком взрослые для такого, Медведев. Ну, кто как, пожимая плечами и улыбаясь, снова касаясь губами ее губ. Слышу звук входящего сообщения и, достав телефон, быстро пробегая взглядом по нему, отодвигаюсь от Насти и начинаю поправлять ее платье. «Что ты делаешь, Медведев?» — удивленно тянет Настя. «Готовлю тебя к финальному акту, любимая», — спокойно отвечаю я, только чувствую, как Настя замирает в моих руках. Поднимаю взгляд к ее глазам и замечаю в них слезинки. «Ну, так тоже пойдет. Ты же должна будешь сыграть расстройство». «Миша, ты меня пугаешь», — хрипло тянет Настя. «Есть сегодня хоть что-то, что ты не знаешь?» — спрашиваю строго. «Сегодня есть то, чего не знаешь ты, дорогая. Но все потом», — отвечаю я ей и, чмокнув нос, разворачиваюсь к двери. «Сейчас тебе нужно идти в зал и сделать все правильно». Настя растерянно смотрит на меня, но уходит из туалета. Я же, подойдя к умывальнику, осматриваю себя. Быстро умываясь холодной водой и выдохнув, жалею, что напялил этот смокинг. Я в нем выгляжу как идиот. И кто бы знал, чего мне стоило найти свой размер за полдня. Иду в зал за Настей и замечаю ее стоящую уже в центре, полностью собранная, ни грамма той растерянности, что была еще несколько минут назад. Вот как она может так быстро брать себя в руки? Хотя чему и удивляюсь. Вижу, как этот хрен намыленный подходит к моей девочке и тянет свои клешни к ней. Ревность поднимается бурей внутри, но тут я слышу голос у себя за спиной. «Все готово, Михаил?» Разворачиваюсь и замечаю рядом Ярослава Петровича. Мужик чуть ниже меня ростом, но по габаритам не меньше. Только обильная седина на висках выдает его возраст. «Готово», — киваю я. «Вот и отлично. Значит, стой и жди», — говорит он строго, будто мысли мои читает. Я и стою, отвечаю хмуро, но снова, взглянув в центр холла, готов сорваться с места. Эта сволочь подходит к Насте вплотную и склоняется, чтобы коснуться ее губ. Настя же стоит, словно замороженная. Но тут, наконец-то, начинают звучать одинокие аплодисменты. «Браво, месье Деклермон!» — слышится громкий голос мужчины, который совершенно точно не может быть одним из гостей. Слишком отличается его вид. Обычные джинсы, теплый свитер и пальто. «Но я спешу вас расстроить. Свадьбы не будет». «Что вы себе позволяете?» От Насти и хмыря отходит баронесса. «Вы как сюда попали? И кто вы такой?» «Я майор Громов». Мужчина достает из кармана удостоверение и добавляет уже строже. «Федеральная служба безопасности». «Ах да, чуть не забыл. Миграционная служба тоже скоро здесь будет. А еще я попрошу товарищей полицейских, которые дожидаются на улице, пройти в зал и задержать мистера Кермона за обвинение в международном шпионаже». «Что вы несете?» – взвизгивает баронесса. И тут начинается самое интересное. Мои ребята включают проектор, который под предлогом сюрприза установили сегодня в этом доме, где запускают ролики с пристрастием этого французского хера к различным сексуальным играм, где-то совершенно незаконными в нашей стране. А вот это просто шикарное дополнение, басом выдает Громов, когда весь зал начинает визжать, охать, кричать какие-то оскорбления. И только моя Настя стоит на месте и не двигается. «Теперь иди», — шепчет мне в спину Ярослав Петрович. Быстро срываюсь с места и, преодолев расстояние между нами за считанные секунды, подхожу к Насте и, подняв ее на руки, четко говорю. «Ну что, красавица, поехали кататься». Разворачиваюсь и спешу в сторону выхода. «Медведев», — шепчет шокированная Настя. «Остановите его!» — слышу крик баронессы. «Это похищение! Вы что, слепой?» Судя по тому, что Анастасия Вениаминовна не сопротивляется, там все в порядке. Слышу голос Настиного босса и, хмыкнув, быстро вхожу на улицу. За спиной слышен шум. Кто-то начинает кричать. Кто-то выбегает из поместья, но на крыльце их встречают товарищи в погонах, которые нас, слава богу, пропустили без проблем. «Миша!» — зовет меня Настя, а я молча несу ее к машине, в которой ее ждет мой ночбес. Нужно будет выписать ему премию. «Медведев!» — снова зовет Настя, заглядывая мне в лицо, но я молчу, наслаждаясь тем, что я забрал в свое. «Медведев, у тебя шок?» «С чего такие выводы, Настенька?» — спрашиваю, улыбаясь. «Куда ты меня несешь? спрашивает Настя, не отвечая. «Домой, родная, теперь ты живешь со мной. И больше никуда не сбежишь». Чеканю я слова, подходя к машине, где мой ночбес уже открыл нам дверь. «Миша, а ты спросить не хочешь?» — возмущается Настя, когда я усаживаю ее на заднем сиденье и залезаю сам. «Нет, Настенька, ты же у меня не спрашивала в прошлый раз, чего хочу я». «Теперь моя очередь не спрашивать», — отвечаю, замечая, как Настя начинает порывисто дышать. «Медведев», — тянет Настя, а я просто затягиваю ее к себе на руки и впиваюсь в губы. «Больше не могу. Хочу чувствовать ее рядом, чтобы быть в ней. Но пока нас везут в квартиру, я постараюсь продержаться. Здесь недалеко. А вот завтра увезу эту фурию в лес и машину сломаю. Так она не сбежит, а я смогу объяснить, что по-другому больше не будет». «Медведь, ты просто животное», — шипит в губы Настя, зарываясь мне в волосы руками, заставляя зарычать. «Да, согласен. А ты моя, Настенька», — отвечаю я хрипло и снова впиваюсь в ее сладкие губки.